Часть вторая. Глава первая. Была середина утра, когда Уинстон вышел из своей рабочей кабинки и направился в туалет. Навстречу ему, с другого конца длинного, ярко освещенного коридора, двигалась одинокая фигура. Девица с темными волосами. Прошло 4 дня с того вечера, когда он столкнулся с ней у лавки старьевщика. Она приблизилась, и он увидел, что ее правая рука была на перевязи, незаметной на расстоянии, поскольку она не отличалась по цвету от рабочего комбинезона девушки. Может, она сломала руку, когда вертела один из тех больших калейдоскопов, на которых в черне набрасывались сюжеты романов. Частая травма в департаменте художественной литературы. Их разделяло 5 метров, когда девушка споткнулась и упала почти ничком, лицом вниз. Резкий крик боли вырвался из ее уст. Должно быть, снова ударила больную руку. Уинстон на секунду остановился. Девушка поднялась на колени. На фоне рта, еще более красного, чем обычно, ее лицо казалось молочно-желтым. Она не отрывала от него глаз, глядя на него скорее умоляюще, чем со страхом или болью. В душе у Уинстона бушевали эмоции. Перед ним враг, который пытался убить его. Но он видел еще и человеческое существо, которому больно, возможно, со сломанной костью. Он скорее инстинктивно наклонился помочь ей. Когда он заметил, что она упала на забинтованную руку, ему показалось, будто он сам почувствовал боль. «Вы ушиблись?» – спросил он. «Ничего страшного. Это рука. Через секунду все будет в порядке». Она говорила так, будто сердце выпрыгивало у нее из груди. Еще она сделалась ужасно бледной. «Вы что-то сломали?» «Нет, я в порядке. Было немного больно, теперь уже все». Она протянула ему здоровую руку, и он помог ей встать. Лицо ее начало приобретать обычный оттенок, похоже, ей действительно лучше. «Ничего страшного», – коротко повторила она. «Просто снова ударила кисть. Спасибо, товарищ». И с этими словами она продолжила идти туда, куда изначально и направлялась. Так бодро, словно ничего не случилось. Все происшествие заняло не более чем 30 минут. «Нельзя позволить своим чувствам показаться на лице». Это правило стало почти инстинктом, особенно когда в момент инцидента ты находишься прямо перед телеэкраном. Тем не менее, ему было трудно на мгновение скрыть удивление. За те 2 или 3 секунды, во время которых он помогал девушке подняться, она ухитрилась сунуть что-то в его ладонь. Не оставалось сомнений, что она сделала это намеренно. Что-то маленькое и плоское. Проходя в дверь туалета, он переместил вещь в карман и коснулся ее кончиками пальцев. Это был клочок бумаги, сложенный квадратиком. Стоя у писсуара, он сумел, немного повозившись пальцами, распрямить листок. На нем явно что-то написано, это послание. С минуты он мучился искушением зайти в одну из кабинок и прочитать записку, но он хорошо понимал, что это было бы непростительной глупостью. Здесь нигде нельзя быть уверенным, что за тобой постоянно не следит телеэкран. Он вернулся в свою секцию-кабинетик, сел за стол и небрежно бросил клочок бумаги к другим документам, лежавшим перед ним. Затем он надел очки и придвинул к себе диктопис. 5 минут», — сказал он себе. «Хотя бы 5 минут». Сердце колотилось в груди с пугающим стуком. К счастью, он занимался рутинной работой, и исправление длинных колонок цифр не требовало особого внимания. Что бы ни было написано на листочке, его содержание наверняка имеет политическое значение. Он мог представить себе один из двух вариантов, например, что более вероятно – девица – агент полиции мыслей, именно этого он и боялся. Он не знал, зачем полиция мыслей решила таким странным образом послать ему сообщение, но наверняка у нее имелись на то причины. А может быть, листочек содержит угрозу? Вызов? Приказ совершить самоубийство или еще какую ловушку? Но был и другой вариант. Дикое предположение вдруг пришло ему в голову, и он тщетно пытался избавиться от него. А если эта записка не от полиции мыслей, а от какой-нибудь подпольной организации? Вдруг братство все-таки существует? Может, девушка в нем состоит? Безусловно, абсурдная идея. Но она вдруг возникла в голове в тот самый миг, когда он ощутил клочок бумаги в руке. Только через 2 минуты он подумал о более реальном варианте. И даже сейчас, несмотря на то, что разум твердил о смертном приговоре, наверняка содержащемся в записке, он не верил в плохое, напротив. В глубине души таилась необоснованная надежда. Сердце громко стучало, и, наговаривая цифры в диктопис, он с трудом сдерживал дрожь в голосе. Закончив работу, он свернул ворох листов в рулон и засунул его в пневматическую трубку. Прошло 8 минут. Он поправил очки на носу, Вздохнул и подтянул к себе новую пачку бумаг, сверху которой лежал тот самый клочок. Он распрямил его, на нем крупными неровными буквами было написано: «Я вас люблю». В течение нескольких секунд он находился под столь сильным впечатлением, что не мог выбросить компрометирующую бумажку в канал памяти. Даже прекрасно зная о том, как опасно проявлять слишком большую заинтересованность к чему-либо, он не смог удержаться и не прочитать записку еще раз. Просто хотел убедиться, в ней написаны именно эти слова. Оставшуюся часть утра работа шла очень тяжело. А еще хуже то, что, пытаясь сосредоточиться на целом ряде скучных заданий, он должен был скрывать свое возбуждение от телеэкрана. Ему казалось, будто в животе у него полыхает огонь. Обед в жаркой, полной людей и шума столовой превратился в настоящую пытку. Он надеялся побыть в одиночестве во время обеденного перерыва, но черт принес дебила Парсонса, который шлепнулся рядом с ним, распространяя сильный запах пота, перебивающего едва заметный аромат жаркого. К тому же Парсонс завел бесконечный разговор о неделе ненависти. Особенный прилив энтузиазма у него вызывала модель головы большого брата из папье-маше, 2 метра в ширину, изготовление которой на этот раз поручили отряду разведчиков, где состояла его дочь. Более всего раздражало то, что из-за гула голосов Уинстон едва ли слышал, что говорит Парсонс, а потому он все время переспрашивал и выслушивал некоторые глупые фразы по 2 раза. Лишь однажды он поймал взгляд девушки. Она сидела в дальнем конце комнаты с 2 другими сотрудницами. Похоже, она не заметила его, и он больше не смотрел в ее сторону. Днем стало немного легче. Сразу же после обеда поступило трудное задание деликатного характера, потребовавшее несколько часов работы. Все другие мысли пришлось отодвинуть. Ему нужно было так сфальсифицировать производственные отчеты, сделанные 2 года назад, чтобы дискредитировать одного видного члена внутренней партии, который сейчас впал в немилость. Уинстон считался знатоком в делах подобного рода, и более чем на 2 часа он изгнал из головы все мысли о девушке. Затем в памяти снова всплыло ее лицо и накатило неистовое и невыносимое желание побыть одному. До тех пор, пока он не останется в одиночестве, он не сможет обдумать то, что случилось. Сегодня в общественном центре устраивали очередной вечер. Доживав еще один безвкусный кусок мяса в столовой, он поспешил в центр, чтобы принять участие в проведении напыщенно-глупой дискуссионной группы, сыграть 2 партии в настольный теннис, проглотить несколько стаканов джина и посидеть полчаса на лекции под названием «Ангсоц и его отношение к шахматам». Душа его надрывалась от скуки. Но в этот раз он не хотел сокращать свое пребывание на вечере в центре. Увидев слова «Я вас люблю», он ощутил растущее в нем желание жить, и даже небольшие риски стали казаться глупыми. Лишь к 23 часам он пришел домой и отправился спать. В темноте, где ты остаешься незаметным для телеэкрана, пока молчишь, он мог думать и думать. Перед ним стояла необходимость решить техническую проблему. Как связаться с девушкой и договориться о встрече. Он больше не думал о том, что, возможно, она готовит ему ловушку. Он знал, что это не так, судя по тому явному волнению, с каким она передавала ему записку. Очевидно, что в этот момент она с трудом соображала от страха. Ему даже в голову не приходило отказаться от развития отношений с ней. Всего 5 дней назад он был готов проломить ей голову булыжником, но теперь это не важно. Он представил ее юное тело обнаженным, как это виделось ему во сне. А ведь он думал, что она дура, как большинство таких, что ее голова забита ложью и ненавистью, а внутри чистый лед. Его затрясло при одной мысли, что он может потерять ее и что молодое белое тело ускользнет от него. А еще больше он боялся, что она просто передумает, если он быстро не свяжется с ней. Но организовать встречу немыслимо трудно. Будто передвинуть фигуру в шахматах, когда тебе поставили мат. Куда ни повернись, на тебя смотрит экран. На самом деле все возможные пути общения с ней пришли ему в голову в течение тех 5 минут после прочтения записки. Но сейчас, имея время подумать, он рассматривал их один за другим, словно ряд разложенных на столе инструментов. Конечно, встречу вроде той, что случилось сегодня утром, повторить невозможно. Если бы она работала в департаменте документации, это было бы сравнительно просто. Но он весьма смутно представлял, где именно в здании находится департамент художественной литературы. И никакого предлога пойти туда не было. Знать бы, где она живет и в какое время уходит с работы, он тогда бы встретил ее по дороге домой. Но пытаться ждать ее небезопасно, потому что тогда придется болтаться у министерства, а это не останется незамеченным. Послать письмо по почте нет смысла и думать. Никто даже не скрывал, что там читают все отправления. На самом деле лишь горстка людей писала письма. Для сообщений, которыми требовалось иной раз обменяться, существовали напечатанные открытки с длинным списком фраз, и ты просто вычеркивал ненужное. В любом случае он не знал имени девушки, не говоря уже о ее адресе. В конце концов он пришел к выводу, что самое безопасное место – это столовая. Если он сможет подсесть к ней за столик, когда она будет одна где-нибудь посередине зала, подальше от телеэкранов, то там, в условиях непрекращающегося гула голосов, если им дадут побыть вдвоем, скажем, 30 секунд, то они, возможно, сумеют обменяться парой слов. Вся последующая неделя прошла словно в беспокойном сне. На следующий день она появилась в столовой, когда он уже уходил после свистка. Наверное, она перешла работать в более позднюю смену. Они прошли мимо друг друга, даже не обменявшись взглядами. Через день она пришла в столовую в обычное время, но с ней были еще 3 девицы, и они сидели непосредственно под телеэкраном. Затем прошли еще 3 ужасных дня, когда она не появлялась совсем. Весь его разум и все его тело, казалось, приобрели какую-то невыносимую чувствительность, что-то вроде проницаемости, которая ввергла его в агонию от каждого движения, каждого звука, любого контакта и любого слова, которое он произносил сам или которое слышал. Даже во сне его преследовал ее образ. Все эти дни он не притрагивался к дневнику. Если и было какое-то облегчение, то только в работе, когда он мог забыться минут на 10 подряд. Он никакого понятия не имел, что сейчас происходит с ней. И не у кого было спросить. А вдруг ее распылили? Или она совершила самоубийство? Или ее отправили на другой конец океании? Или, худшее из всего и самое вероятное при том, она просто передумала и решила избегать его? На следующий день она появилась снова. Перевязи на руке уже не было, только пластырь вокруг запястья. Увидев девушку, он испытал такое огромное облегчение, что не мог устоять перед искушением и 10 секунд пристально смотрел на нее. Еще через день ему почти удалось поговорить с ней. Когда он вошел в столовую, она сидела за столиком довольно далеко от стены и совершенно одна. Было рано, и зал не совсем заполнен. Очередь двигалась вперед, и Уинстон уже приблизился к прилавку, как произошла 2-минутная заминка. Кто-то начал жаловаться, что ему не выдали таблетку сахарина. Но девушка все еще обедала одна, когда Уинстон, взяв поднос, начал продвигаться к ее столику. Он шел к ней как бы случайно, выискивая место за каким-нибудь столиком поблизости. Она уже была от него в каких-нибудь 3 метрах. До цели оставалось 2 секунды, и вдруг кто-то позвал его. «Смит!» Он притворился, что не слышит. «Смит!» – повторил голос, теперь уже громче. «Все бесполезно». Он обернулся, светловолосый молодой человек с глуповатым лицом по имени Уилшер, которого он едва знал, улыбаясь, приглашал его на свободное место за своим столиком. Отказаться небезопасно. Его узнали, а значит, он не мог пойти и сесть за стол рядом с одинокой девушкой. Было бы слишком заметно. И с дружелюбной улыбкой он подсел к знакомому. Глуповатое лицо блондина просияло при виде Уинстона. Последнему же привиделось, будто он берет кирку и бьет прямо по этой физиономии. Еще через несколько минут за столиком девушки тоже сидели люди. Но она наверняка видела, как он шел к ней, и, возможно, поняла намек. На следующий день он пришел пораньше, и правильно сделал, она сидела примерно на том же месте и опять одна. Сразу перед ним в очереди стоял низенький жукоподобный человечек, движения его были быстрыми и суетливыми, лицо плоское, а крошечные глазки глядели с подозрением. Отвернув от прилавка с подносом, Уинстон увидел, что маленький человечек направляется прямо к столу девушки. Опять его надеждам не суждено сбыться. Чуть дальше было незанятое место. Но что-то во внешнем облике низенького незнакомца подсказывало ему. Тот крайне внимателен к своим удобствам и выберет самый свободный столик. Уинстон шел, а сердце его заледенело. «Все бесполезно, если он не сможет остаться с ней один на один». В этот момент послышался ужасный грохот. Маленький человечек шлепнулся на четвереньки, поднос отлетел, и 2 ручья от разлившихся супа и кофе расползались по полу. Поднимаясь на ноги, незнакомец бросил злобный взгляд на Уинстона, явно подозревая, что он подставил ему подножку. Однако теперь все в порядке. Спустя 5 секунд Уинстон с громыхающим в груди сердцем сидел за столом рядом с девушкой. Он снял тарелки с подноса и сразу же начал есть. Нужно было немедленно заговорить, пока не подсел кто-нибудь еще, но им овладел дикий ужас. Прошла неделя с тех пор, как она впервые подошла к нему. Она передумала. Она наверняка передумала. Глупо было надеяться, что их роман успешно продолжится. Так не бывает в реальной жизни. Возможно, он вообще бы не произнес ни слова, если бы не увидел Эмплфорта. Поэта с мохнатыми ушами, безнадежно бродящего с подносом по залу в поисках свободного места. Эмплфорт по-своему был, видимо, привязан к Уинстону. И он, конечно, сядет за столик рядом с ним, если заметит его. Настало время действовать. И Уинстон, и девушка непрерывно ели. Хлебали жаркое с жидкой подливкой, более похожее на фасолевый суп. Уинстон начал говорить, вернее, бормотать. Они не смотрели друг на друга, они продолжали черпать ложками водянистую жидкость и подносить ее ко рту, обмениваясь при этом несколькими словами, произнесенными тихими, лишенными всякого выражения голосами. «В какое время вы уходите с работы?» «В 18:30». «Где мы можем встретиться?» «Площадь Победы около памятника». «Там полно телеэкранов». «Неважно, если кругом толпа». «Подадите сигнал». «Нет, не подходите ко мне, пока не увидите меня в толпе людей. И не смотрите на меня. Просто держитесь рядом». «В какое время?» «В 19:00». «Хорошо». Эмплфорд так и не заметил Уинстона и присел за другой столик. Больше они не разговаривали, и насколько это возможно для двух людей, сидящих за одним столом напротив, не смотрели друг на друга. Девушка быстро покончила с обедом и ушла, в то время как Уинстон остался выкурить сигарету. Уинстон явился на Площадь Победы до условного времени. Он бродил у основания огромной колонны с каннелюрами, на вершине которой возвышалась статуя Большого Брата, глядевшего в небо, на юг, туда, где он разгромил евразийскую авиацию, или истазийскую авиацию, как считалось несколько лет назад, в битве при взлетной полосе 1. На улице перед памятником стояла статуя человека на коне. Предположительно, это был Оливер Кромвель. Прошло 5 минут после назначенного часа, а девушка все не появлялась. Снова Уинстона охватил дикий ужас. Она не придет. Она передумала. Он медленно побрел к северной стороне площади, и ситуацию немного скрасил тот факт, что он узнал церковь Сен-Мартина, чьи колокола, когда там были колокола, вызванивали «Требуем 3 фартинга». И тут он увидел, что девушка стоит у памятника и изучает, или делает вид, что изучает плакат, который спиралью обвивал колонну. Подходить к ней близко небезопасно, пока рядом не соберутся люди. Вокруг постамента располагались телеэкраны. Но в этот момент откуда-то слева послышались крики и гул тяжелых машин. Внезапно все рванули через площадь. Девушка быстро обежала львов у основания памятника и присоединилась к толпе. Уинстон последовал за ней. Уже на бегу он понял, что рядом проезжает конвой, везущий пленных евразийцев. Южная сторона площади была полна народу. Уинстон, который принадлежал к той части людей, которые стремятся быть на краю любой давки, свалки или толчаи, сейчас пробирался в самую гущу. Вскоре он был уже на расстоянии руки от девушки, но на пути у него встал какой-то огромный прол и почти таких же исполинских размеров женщина, видимо, его жена, которые вместе образовали непреодолимую стену из человеческой плоти. Уинстон извернулся и с огромным усилием сумел втиснуть между ними плечо. На мгновение ему показалось, будто 2 мускулистых бедра сейчас измельчат его внутренности в пюре. Но затем ему удалось прорваться, хотя при этом он немного вспотел. Он оказался рядом с девушкой. Плечом к плечу они стояли и не отрывали взглядов от того, что происходит впереди. По улице медленно ехала длинная колонна грузовиков, в кузове на каждом углу стояли охранники с деревянными лицами, сжимая в руках автоматы. А между ними в давке теснились сидящие близко друг к другу маленькие человечки с желтой кожей в потрепанной форме зеленоватого цвета. Их печальные монголоидные лица без всякого интереса взирали поверх бортов машин. Иной раз, когда грузовик подбрасывал, раздавалось звяканье металла. Ноги всех заключенных были закованы в железные кандалы. Мелькали печальные лица, грузовик за грузовиком. Уинстон знал, что они там, но видел их лишь время от времени. Плечо девушки и ее рука выше локти были прижаты к нему. Ее щека так близко, что он ощущает ее тепло. И она тут же взяла дело в свои руки, как произошло и в столовой. Она начала говорить тем же безжизненным голосом, что и раньше, Ее губы едва шевелились, просто тихое бормотание, пропадающее в гуле голосов и грохоте грузовиков. «Слышите меня?» «Да». «Сможете выйти в воскресенье после полудня?» «Да». «Тогда слушайте внимательно. Вам нужно запомнить. Идите к Паддингтонскому вокзалу». С удивившей Уинстона военной точностью она описала маршрут, по которому он должен следовать. Полчаса на поезде. Повернуть налево у станции. Пройти 2 километра по дороге. Ворота с отсутствующей верхней перекладиной. Тропинка, ведущая через поле. Травянистая аллея. Дорожка среди кустарников. Засохшее дерево, поросшее мхом. Казалось, она хранит карту у себя в голове. «Сможете все запомнить?» Пробормотала она наконец. «Да». «Поверните налево, затем направо, снова налево. И ворота без верхней перекладины». «Да. В какое время?» «Около 15. Возможно, вам придется подождать. Я отправлюсь туда другой дорогой. Вы уверены, что запомнили?» «Да». «А теперь отходите от меня как можно быстрее». Можно было ему этого и не говорить. Но в течение некоторого времени они не могли выбраться из толпы. Грузовики все еще ехали мимо, и люди все еще жадно смотрели на них. Вначале раздавались свист и шипение, но все это исходило исключительно от членов партии, находившихся в толпе. И вскоре прекратилось. Преобладающим чувством было простое любопытство. Иностранцы, будь они из Евразии или из Тазии, воспринимались как диковинные животные. Никто в буквальном смысле слова их никогда не видел, разве что в обличии заключенных. И даже на узников посмотреть можно было лишь мельком. Неизвестно, что дальше происходило с ними, кроме того, что немногих казнили через повешение как военных преступников. Другие же просто исчезали, предположительно отправляясь на принудительные работы в трудовые лагеря. Округлые монголоидные физиономии начали сменяться лицами европейского типа, грязными, бородатыми и истощенными. Глаза над заросшими скулами смотрели на Уинстона, иной раз почему-то пристально, и снова пропадали из виду. Конвойная колонна подходила к концу. В последнем грузовике он разглядел пожилого мужчину с лицом, обрамленным копной седых волос. Он стоял прямо, скрестив руки перед собой, будто уже привык, что они связаны. Уинстону и девушке пора расходиться. Но в последний момент, когда толпа все еще напирала на них, он почувствовал, как она тронула его руку, а затем сжала ее. Это длилось не более 10 секунд, однако казалось, что они держатся за руки очень долго. Он успел изучить все особенности ее руки. Он касался длинных пальцев, аккуратных ногтей, натруженной ладони с цепочкой мозолей и гладкой кожи у запястья. Он теперь так хорошо представлял ее, что мог бы узнать по внешнему виду, и в тот же момент ему вдруг пришло в голову, что он не знает, какого цвета у девушки глаза. Наверное, карие. Но у людей с темными волосами иногда бывают и голубые глаза. Повернуть голову и посмотреть на нее было бы невероятной глупостью. Незаметно, сцепив руки в плотной толпе, они смотрели прямо перед собой. И вместо глаз девушки Уинстон видел глаза пожилого заключенного, печально смотревшего на него из-под копны волос.